Глава 36. Лекция. Взрослый человек как результат развития ребенка. И первые реплики из зала. Главы 36 и 37 написаны специально для взрослых. Дети их могут не читать. Зал Дома политического просвещения был не просто переполнен, а переполнен. Полковнику Егорову пришлось стоять сжатым со всех сторон возбужденными, напуганными бабушками и дедушками, настороженными папами и мамами. Много было детей, но они как-то попрятались среди взрослых. Примечание автора. Психоневропатолог и ученый Моисей Григорьевич Асбарагус долго пережидал гул зала и заговорил лишь тогда, когда гул этот утих. «Меня не удивляет тот факт, — начал ученый, заметно волнуясь, — что на мою лекцию собралось такое значительное количество заинтересованных лиц. Дело здесь, конечно, не в моем более чем скромном имени, а в самой теме лекции. Итак, взрослый человек как результат развития ребенка. Разработки этой трудной и благороднейшей в своей неблагодарности теме я посвятил всю свою научную сознательную жизнь. Как всякое научное открытие, работа моя встретила не только поклонников-сторонников, но и немало разнообразных противников. Приступаю к изложению своих взглядов на ребенка. У некоторых из нас, родителей, а особенно у бабушек и частично у дедушек, неверный, ненаучный и в конечном итоге вредный для ребенка взгляд на ребенка. Примерно ползала возмущенно прогудела. Мы все время забываем, повысил голос Моисей Григорьевич, что ребенок, пусть самого незначительного возраста, это уже человек и в недалеком будущем взрослый человек. И если вы зададите мне вполне резонный вопрос, откуда берутся плохие люди, я очень логично отвечу, в основном из плохих детей. Из Петеньки Лапушки образуется бандит с большой дороги. Из Марусеньки Кисоньки, извините, опытная мошенница. Из Васюленьки крупнейший бюрократ и так далее. Я чуть-чуть сгущаю краски, но лишь для того, чтобы яснее выразить мысль. А кто всеми силами, сам того не замечая, иногда стремится к тому, чтобы дети выросли плохими? Мы. Обычный пример. Пятимесячный карапуз стукнул бабушку, простите, по очкам. А что говорит бабушка, как она реагирует на этот насильственный акт? Из зала раздался восторженный голос. «Ах ты, шалунишка ненаглядненький! Вот именно!» – грозно сказал психоневропатолог и ученый Моисей Григорьевич Асбарагус. «А это вовсе не шалунишка ненаглядненький, а хулиган пятимесячного возраста. Сдачи ему дать надо. Это младенцу-то?» – хором спросила примерно бабушек 40. Он не только младенец, но и будущий взрослый человек, бьющий бабушку по очкам безнаказанно, в будущем способен и на убийство. Поймите это, иначе крах воспитательной системы. Зал вздрогнул. Потрясающее наблюдение. Не все двоечники жулики, но почти все жулики бывшие двоечники. Далее. Почему бабушка в нашем свободном обществе находится чуть ли не в рабстве у внука или внучки? «Это не рабство, а счастье!» – крикнула бабушка из последнего ряда. «Это не счастье, а безобразие!» – ответил Моисей Григорьевич. «По моим научным подсчетам, которые, конечно, можно оспаривать, из 100 плохих детей 59 избалованы бабушками, 11 – дедушками». Пятеро объединенными усилиями бабушек и дедушек, 20 папами и мамами, и лишь двое испортились самостоятельно или по неизвестным науке причинам. «Детство должно быть радостным и счастливым», – прогремел чей-то детский голос. «Не только детство, – ответил Моисей Григорьевич, – но и вся жизнь человека должна быть радостной и счастливой. А вы знаете, кто из взрослых страдает больше других? Как раз те самые, которых избаловали в детстве». Папа Юрий Анатольевич непроизвольно вздохнул на весь зал. На него зашикали со всех сторон, а он нахмурился. «Вот что пишет в дневнике», – оживленно продолжал Моисей Григорьевич, – «Вася Терехин, 10 лет. Когда родители просят меня что-нибудь сделать, мне хочется умереть. Далее. Избалованный с детства и во взрослую жизнь входит неприспособленным, и жену-то себе выбирает типа бабушки, повторяя свой первый научный вывод: избалованность и ленивость детей может превысить все допустимые нормы, станет социальной проблемой, требующей немедленного разрешения. А готовы ли мы к этому, к разрешению? Говорите, пожалуйста, по-русски, — попросила старушка из первого ряда, — а то мне страшно. А вот от чего страшно, никак не пойму. Я говорю по-научному, — объяснил Моисей Григорьевич, — иначе я не умею, ибо я ученый. Коэффициент бесполезного действия детей на сегодняшний день в некоторых районах нашего города увеличился, а коэффициент полезного действия детей, соответственно, снизился. Перехожу к самому главному. Что является основным врагом ребенка, врагом номер один? Зал так притих, словно он был не переполнен, а совершенно пуст. Бабушки настороженно вытянули шеи, повернув к трибуне то ухо, которое лучше слышало. Дедушки же, наоборот, втянули головы в плечи, словно ожидая удара. Папы и мамы виновато и ободряюще улыбались друг другу, и даже дети в такой обстановке абсолютно присмирели. Моисей Григорьевич продолжал: «Мы, ученые, с древнейших времен отвечаем. Основной враг ребенка, враг номер один – это лень». Я не буду останавливаться на чисто научной стороне данного вопроса, постараюсь передать его сугубо практический смысл. Лень особенно страшна тем, что мало кто считает ее заболеванием и тем более очень опасным, часто неизлечимым. Тунеядство проникает в организм человека неизвестными медицине путями. Последствия таких заболеваний ужасны. Полная или частичная потеря трудоспособности, полная и особенно часто частичная потеря умственных способностей. Функциональные расстройства всего организма. Больной Романов Алик, 13 лет, привык часами сидеть неподвижно, поджав под себя левую ногу и размышляя о том, как бы и чем бы заболеть, чтобы не идти в школу. Левая нога немела, но ему было лень заменить ее правой, и постепенно левая нога высохла. Сейчас Алик Романов используется в качестве экспоната в одном научном институте. Просто невозможно в рамках небольшой лекции хотя бы перечислить разнообразнейшие виды заболевания ленью у детей. В моем научном труде их описано 206. Задумайтесь над этим. Известно, что сам ребенок излечиться от тунеядства не может. Ему требуется большая помощь семьи, школы, всего общества. Тунеядничество легче предупредить, чем вылечить. Довольно большая группа довольно известных западных ученых утверждает, что человек ленив по природе, и практически лень неизлечима. Они, кстати, описывают случаи, когда дети родились уже ленивыми. Мы придерживаемся обратной точки зрения, но отмечаем, что процент ленивых детей не снижается. Как ни странно, это особенно бросается в глаза, когда анализируешь данные по благоустроенным районам города. Получается, что чем больше бытовых удобств, тем ленивее ребенок. Конечно, это не значит, что мы ратуем за свертывание жилищного строительства. Нет, но мы за то, чтобы взрослые поняли опасность, которую несет с собой заболевание ленью. Мамы и папы, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, близкие и дальние родственники, вашим детям, внукам и внучкам, младшим братьям и сестрам грозит почти смертельная опасность. Все силы на борьбу с ленью. Помните, сегодня милый ленивый карапуз, а завтра, может быть, мягко выражаясь, негодяйчик, которому лень быть хорошим человеком. Напоминаю, хотя я предвижу, какой поток возражений посыплется на меня. Пусть я сгущаю краски, пусть я преувеличиваю, но для пользы дела я утверждаю, что особая роль в привитии детям закоренелых навыков тунеядства принадлежит бабушкам, частично дедушкам. А мамы и папы передоверили им детей, ссылаясь на занятость. Тут все бабушки в зале ахнули, а дедушки возмущенно крякнули. Мамы и папы ободряюще улыбнулись друг другу. Дети удовлетворенно хихикнули. «Я заканчиваю», — устало сказал Моисей Григорьевич. «Не сомневаюсь в нашей победе, не сомневаюсь я и в том, что наши уважаемые бабушки еще много сделают в нелегкой борьбе с детской ленью. Не отстанут от них и дедушки, и мамы с папами. Мы окажем народу огромную помощь, если сообща примемся за полное искоренение лени у детей», — объявили перерыв. Такой поднялся галдеж, словно учеников школ 25 одновременно выпустили на большую перемену в один двор. Полковник Егоров разыскал Моисея Григорьевича, крепко пожал ему руку, проговорил. «Вы начинаете великое дело. Кстати, для сведения, вам надо знать, что некоторые иностранные разведки начинают готовить агентов прямо-таки чуть ли не с грудного возраста». «Вот видите», — с жаром воскликнул Моисей Григорьевич, — «шпионы оценили значимость ребенка, а иные бабушки упорно почитают своих внуков и внучек лапушками да кисоньками вплоть до призыва в армию или даже во время учебы в институте». «У меня к вам вопрос. Агенты, которых мы задержали у вас в больнице, они не пытались увидеть Толика Прутикова?» «Они за этим и пришли, но я не разрешил». «Спасибо, это ценное сведение», — поблагодарил полковник Егоров. «К сожалению, не имею возможности дослушать диспут дела. Достанется же вам от бабушек. О, ради науки, я готов на любые муки».